сказать, что был рад. Мысли о последнем звонке, и бедам нет как будто края. И вот сидишь ты в непролазной тоске, и те ушли, кто знал дорогу до рая. Приходит пустой дом.